«Мне нравится вариант номер один», – пробормотал Джейкоб. Эдвард не ответил. «Ты прекрасно знаешь, насколько мне противно мириться с происходящим», – медленно прошептал Джейкоб. «Но вижу, что ты и правда любишь ее по-своему. С этим спорить я больше не стану. И узнав это, я думаю, что тебе не стоит сдаваться и не думать о варианте номер один. Только не сейчас. Думаю, очень возможно, что с ней все будет в порядке. Просто нужно, чтобы прошло время. Понимаешь, если бы она не прыгнула со скалы в марте, если бы ты подождал еще полгода, возможно, ты увидел бы ее счастливой. У меня был план». Эдвард усмехнулся. «Возможно, это и сработало бы. План был хорош». «Да», – вздохнул Джейкоб, но внезапно он начал быстро-быстро шептать, слова путались. «Дай мне год, Эдвард, я правда думаю, что смогу сделать ее счастливой. Она упрямая, никто не знает это лучше, чем я, но и пережить твой уход она сможет. Она и раньше смогла бы, и она осталась бы человеком с Чарли, Рене, она выросла бы, родила бы детей и осталась бы Беллой». Ты любишь ее настолько, что должен видеть преимущество моего плана. Она думает, что ты не эгоистичен, это правда? Ты можешь допустить для нее лучшего, чем ты? Я думал об этом, — тихо ответил Эдвард. В некотором роде ты больше подходишь для нее, чем любой другой человек. Белле нужен присмотр, и ты достаточно силен, чтобы защитить ее от самой себя и от всего, что может случиться с ней. Ты уже смог спасти ее, и я твой вечный должник. Я даже спрашивал у Элис, может ли она увидеть, что было ли лучше с тобой, но она не может. Она не может видеть тебя. И потом, пока сама Белла решила иначе. Но, Джейкоб, я не так глуп, чтобы снова повторить свою ошибку. Я не стану заставлять ее. Пока она хочет, чтобы я был рядом с ней, я буду с ней. А если она решит, что хочет меня... протестовал Джейкоб. «Согласен, что вероятность мала, но все же я отпущу ее». «Просто отпустишь?» «Да, неважно, насколько трудно это далось бы мне, но я буду следить за вами. Понимаешь, Джейкоб, однажды ты можешь бросить ее, как Сэм и Эмили. У тебя просто не будет выбора, и я всегда буду ждать неподалеку. Надеюсь, что так и произойдет». Джейкоб тихо фыркнул. «Ты действительно был более откровенен, чем я ожидал, Эдвард. Спасибо, что дал мне возможность залезть тебе в голову». «Как я уже сказал, я чувствую странную благодарность, особенно сегодня, за то, что ты присутствуешь в ее жизни. Это самое малое, чем я могу отблагодарить тебя. Знаешь, Джейкоб, если бы не тот факт, что мы с тобой смертельные враги, и что ты пытаешься украсть у меня смысл моей жизни... ты даже мог бы мне понравиться. Может, если бы ты не был отвратительным вампиром, который планирует отнять жизнь у девушки, которую я люблю, хотя даже тогда ты не понравился бы». Эдвард усмехнулся. «Могу я задать вопрос?» Спустя некоторое время произнес он. «Зачем тебе спрашивать?» «Слышу я только, что ты думаешь. Та легенда, которую Белла не захотела мне рассказывать, что-то о третьей жене. А что про нее?» Джейкоб не ответил, прислушиваясь к истории в голове Джейкоба. Я слышала тихое шипение в темноте. «Что?» Джейкоб потребовал ответа. «Конечно». Эдвард кипел от негодования. «Конечно, уж лучше бы ваши старейшины оставили эту историю при себе. Тебе не нравится, когда про кровопийц плохо отзываются?» — подразнил Джейкоб. «А ведь это правда. Что тогда, что сейчас?» «Это меня не волнует. А ты догадайся, с каким персонажем отождествляет себя Белла?» Минуту Джейкоб соображал. «Ох ты, черт, третья жена! Ладно, я понял, куда ты клонишь. Она хочет быть там, на поляне, сделать то малое, что ей по силам», — вздохнул он. «Это была вторая причина, по которой я остался с ней. Она очень изобретательна, если чего-то захочет». «Знаешь, твой братец военный подал ей идею, так же, как и легенда». «Никто не хотел причинить ей вреда», – прошептал Эдвард примирительно. «И когда закончится наше маленькое перемирие?» – спросил Джейкоб. «С рассветом или подождем, пока закончится драка?» Они замолчали, решая. «С рассветом», – прошептали разом и тихо рассмеялись. «Хороших тебе снов, Джейкоб», – прошептал Эдвард. «Наслаждайся моментом». Все стихло, даже палатка несколько минут не тряслась от порывов ветра. Очевидно, ураган, победивший, что не сможет сравнять палатку с землей, решил оставить нас в покое. Эдвард мягко застонал. «Я не имел в виду настолько буквально». «Прости», — прошептал Джейкоб. «Можешь уйти, знаешь, представив нам немного уединиться». «А может, помочь тебе уснуть, Джейкоб?» Пригрозил Эдвард. «Попытайся», — беспечно ответил Джейкоб. «Было бы интересно поглядеть, кто в итоге уйдет». «Не искушай меня, волк. Мое терпение не безгранично». Джейкоб тихо, почти шепотом засмеялся. «Если ты не против, сейчас я лучше не стану двигаться». Эдвард пытался громче напевать что-то себе под нос и заглушить мысли Джейкоба. Он пел мою колыбельную. Несмотря на все тревоги, вызванные их разговором, я погружалась в глубокое бессознание, в другие сны, в которых было больше смысла.